Я впервые увидел, как работают писюны, и был приятно удивлен. Практически все бойцы отряда были пустыми. Всего два мага, но этого вполне хватило, чтобы справиться с демоном второго круга. Бойцы из первой машины лихо развернулись и протаранили быка, а уже после выскочили и превратили его в решето. Финальную точку поставил один из магов, проделав в башке демона дымящуюся дыру, размером с кулак. Собственно говоря, именно кулаком он это и сделал. Довольно интересная техника, но для столь слабого мага невероятно опасная. После этого оставалось изгнать демона, с чем отлично справился Ярослав. Нужную печать я показал ему по пути сюда. Она одна из простейших и идеально подходит для изгнания демонов двух первых кругов. Там даже энергии толком не нужно вливать. Без полноценного инквизитора отряды типа писюнов способны лишь ненадолго остановить демона, разрушить его физическую оболочку, которая со временем обязательно восстановится. Поэтому необходимо было изгнать саму сущность демона, что проникла в наш мир. С этим могла справиться лишь магия, запитанная на силе света, техники, специально разработанные в инквизиции. Вот и получалось, что пустые загоняют демонов, а инквизиторы их изгоняют. Темному магу здесь было гораздо проще. Ему даже не нужно было уничтожать физическую оболочку столь слабых демонов. Печати изгнания было вполне достаточно. Свяжитесь с Томилиными и ведите меня к нему. Демонов не трогать, с ними будет разбираться мой ученик. Отдал я приказ писюнам и побежал за ними, бросив машины прямо на дороге. Ярослав также понял мой приказ и начал крутить головой по сторонам, в поисках противников. Он заранее создал заготовку печати изгнания и держал ее перед собой, что было довольно опасно. Один неосторожный шаг и техника сорвется, но иначе Ярослав мог просто не успеть ее создать. Пока эта техника получалась у него со скрипом, что меня удивило и заставило начать сомневаться в гениальности парня. Но уже после встречи второго демона все сомнения развеялись. Первой печатью Ярослав промазал, и я уже сам думал разобраться с несущимся на нас кровавым волком. Видно было, что тварь уже успела кого-то прикончить и насытиться свежей кровью. Все тело волка было покрыто кровью, которая выступала в роли защиты и оружия. На расстоянии этот демон не представлял никакой угрозы, а вот вблизи мог устроить развлекалово даже для мастера. Писюны не атаковали, но было видно, как сильно они нервничают. Когда демону оставалось сделать до нас всего пару прыжков, Ярослав умудрился накрыть его печатью изгнания. Причем печать была раз в 10 больше, чем нужно. Понятия не имею, каким образом ему удалось это провернуть. Но судя по всему, разобраться со всеми демонами, что уже успели вылезти из портала, будет гораздо проще, чем я предполагал. «Как максимально ты сможешь растянуть печать?» – спросил я парня на ходу. Впереди были слышны звуки боя. По утверждению писюнов, именно там сейчас находился Томилин с другими полноправными инквизиторами. Я понятия не имею, но в предыдущую печать влил примерно четверть своего энергетического запаса. Та печать была метров 5 в диаметре. Значит, получается, что максимум ты сможешь создать метров на 20. Неплохо, но этого будет явно недостаточно, чтобы накрыть пару кварталов. А я уже размечтался. Срочно необходимо выводить Ярослава на высокие ранги. Будь он архимагом и смог бы создать печать, которая накроет площадь в несколько квадратных километров. Так мы гарантированно разобрались бы со всеми мелкими демонами, и не пришлось бы их выискивать. Не будем ничего выдумывать. Просто атакуй демонов поодиночке, и старайся попадать маленькими печатями. Будем тренироваться, а энергию тебе нужно поберечь. У мага твоего уровня ее кот наплакал. Последние слова я говорил в пустоту. Парень как-то резко исчез. Только что он бежал рядом со мной, буквально в 10 сантиметрах, едва локтями не толкались, а потом испарился, не издав ни звука, словно телепортировался. Хотя по итогу, так оно и вышло, телепортировался в канализацию. Какой-то умник спер крышку люка, в который Ярослав нырнул. Двое писюнов отправились за ним и как только спустились, открыли огонь. Как бы мне не хотелось самому лезть в канализацию, но это было просто необходимо. Похоже, что там демоны. Оттолкнул в сторону Сему, задержал дыхание и спрыгнул вниз, сразу же создавая руну световой вспышки. Глава 5. По ушам ударил визг десятков огромных крыс, от которых отстреливались писюны. Они стояли рядом с Ярославом, который только начал приходить в себя. Не свернуть шею при падении, и это уже было очень хорошо. Возле него лежало несколько пристреленных огромных крыс. Ярослав крайне удачно свалился в этот люк, иначе крысы расползлись бы по всему городу, и уничтожить их было бы крайне трудно. Это заняло бы кучу времени, а мы вот так плюхнулись им прямо на голову и свалились в нужном месте. Фонарик одного из писюнов выхватил из темноты оскаленные морды крысиного короля, перед тем, как выпустить очередь и прикончить пару демонов, что подобрались к нам почти вплотную. Но этих тварей крайне сложно убить пулями. Демоны подобного рода были мне прекрасно знакомы, и единственная возможность уничтожить их – прикончить короля или королеву. Хрен их там разберешь. Если крысы были размером со среднюю собаку, то король вымахал до размера коровы. Коровы с тремя зубастыми пастями и особой любовью к поеданию человеческой плоти. Вот такой Цербер от мира крыс. Только этот Цербер ничего не охранял, а гнал свое войско вперед. Крысодемоны всегда были голодны и пожирали все на своем пути. Вот сейчас я и посмотрю, на что способен великий инквизитор в бою с толпой шустрых демонов. Тьму я умею разгонять, а теперь еще и поработаю в роли демоноборца. Инквизитор-многостаночник, мать вашу, оставайтесь наверху и прикрывайте нас, крикнул я остальным писюнам, а затем принялся за работу. Первым делом создал три руны защиты, одну для Ярослава и две для писюнов. Они продолжали заниматься бесполезной тратой боеприпасов, отстреливаясь от особо наглых демонов, и даже не замечали, что убитые ими раньше, уже начинали шевелиться. В присутствии крысиного короля его подданные были практически бессмертны. Поэтому следующим шагом я сотворил руну света и закинул ее в ту сторону, где видел морды крысиного короля и его горящие адским пламенем глаза. Закинул крайне удачно. Руна засела между головами главного крысюка, распугивая его подданных и заставляя их визжать с такой силой, что начало закладывать уши, а у писюны и вовсе попадали на колени, схватившись руками за голову. Да и Ярослава начала корежить от этого визга, хотя он отрубился после падения. Совсем забыл, что в таких количествах эти демоны способны создавать сильнейшую акустическую волну, которая ментально била по всем, кто ее слышал. У меня же оказался полный иммунитет к подобным воздействиям, что приятно удивило. Да я практически непробиваем для темных созданий, что пытаются атаковать сознание. Могу их едва ли не голыми руками рвать. Могу, но не буду. Слишком это хлопотное и грязное дело. Поэтому вступать в ближний бой с крысиным королем не стану. Расхреначу его тушу отсюда. Между нами было 30 метров, занятых визжащими крысами. Хоть это и были демоны, но практически не отличались от обычных крыс. Поэтому ничего такого экстраординарного придумывать не пришлось. По 3 руны огня в каждую сторону. Вложить в них побольше сил, и через несколько секунд отлично прожаренные тушки крысодемонов были готовы. Правда, я не подумал, что подобная атака создаст много дыма. Да и ванизм стоял тот еще. Открытый люк выступал в роли мощнейшей вытяжки, под которой как раз и стояли мы. Поэтому пришлось стоять в самом эпицентре вонючей дымовой завесы. Благо прекрасно запомнил, где находился крысиный король. Его огнем точно не возьмешь, да и после смерти своих подданных он стал гораздо сильнее. Но это не беда. Демон второго круга всегда остается демоном второго круга, имеет уязвимость к свету, рунам изгнания, физическим атакам и демонам более высоких кругов. Демонов у меня нет, лезть в рукопашную не собираюсь, значит, остался только свет и руны изгнания. Одна руна света уже имелась у крысюка между мордами, но ее точно будет мало, да и создавал я ту руну в основном для освещения. А вот еще 6 штук, что присоединились к первой, уже были гораздо мощнее. Да и помимо 3 руны изгнания, которые попытался растянуть как можно сильнее. Но я не Ярослав и вот так сходу усовершенствовать техники не могу. Пришлось довольствоваться стандартными рунами. Пару мгновений, чтобы наполнить руны силой, и активировал их все разом. На этот раз по ушам ударил визг крысиного короля. Визг, полный безнадеги. Визг, который уже не мог подействовать ни на кого, кроме крыс. Если крысиный король умирает, он забирает с собой всех подданных, а в том, что он уже сдох, я не сомневался, как и в том, что столица больше не угрожает нашествию крыс-переростков. К обугленной туше короля бросились его подданные, что смогли уцелеть. Они залезали на труп, отрывали от него куски и падали замертво. Минут через 10 уже не останется ни одного крысодемона. Эта проблема была решена. Хватит уже притворяться, все закончилось. Одному пришлось разбираться с крысами. Обратился я к писюнам и Ярославу. Они продолжали корчиться в грязи. Если бойцы отошли очень быстро, то Ярослава продолжала корежить. Он оказался самым слабым в ментальном плане. Но тут уже ничего не поделаешь. Вот станет сильнее в плане магии и повысит сопротивление. Берите Ярослава и вытаскивайте его отсюда. Никакой опасности уже не было, поэтому я вылез первым. Отвратительно выглядите, сказал боец, протянувший руку, чтобы вытащить меня из колодца. Да и воняете не лучше. Что там хоть произошло? Свалились на голову крысиного короля в окружении его свиты. Сперва пришлось устраивать крысиное барбекю, а затем и его множить на ноль. А у вас тут как дела? Все спокойно. Томилин выходил на связь. Говорит, что они пока сдерживают прущих из портала демонов, но сколько еще смогут продержаться неизвестно. Просил поторопиться. Раз просил, то вперед. Парня пока тащите на руках, скоро он оклемается. Демоны теперь на вас. Я добиваю. Вопросы? Вопросов ни у кого не было. Писюны оказались гораздо устойчивее к ментальной атаке и тех, кто находился наверху, вообще не задело. А вот Ярослава приложила по полной, и это все наложилось на падение. Когда упал, он нехило приложился головой, о чем говорила шишка внушительного размера на лбу у парня, словно рог собирается проклевываться. Как он так умудрился приложиться, понятия не имею. Но парень уже начал приходить в себя, значит, ничего страшного нет, а с последствиями падения справится довольно быстро. Портал, ведущий на демонический план, был открыт на подземной стоянке огромного торгового центра. Сам центр и близлежащие здания были оцеплены инквизицией, но мы прекрасно видели, что это оцепление довольно ненадежное, не перекрывает воздух и канализацию, да и демоны вроде быка могли его прорвать. Здесь стояли в основном обычные бойцы, все полноценные инквизиторы были собраны у портала, разбирались с самыми серьезными противниками. Пока сюда добирались, прикончили еще несколько демонов, причем с последним разобрался, пришедший в себя Ярослав. Сказал, что в норме и может продолжать сражаться. Так что к порталу мы подошли в полной боевой готовности и сразу же вступили в дело. Вернее, Ярослав вступил, создав печать изгнания, накрывшую собой внушительную площадь. Там было штук 20 демонов, которые наседали на ряды инквизиции, и все они разом исчезли. Вообще ни хрена не можете без меня. Чего вы с ними так долго возитесь? Даже мой ученик разобрался со всеми демонами за несколько секунд. Мы это, начал говорить Рыжов, к которому мы и подошли. Гриши нигде не было видно. Чего это? Давай по существу. Портал мы сейчас закроем. Меня больше интересует, где сейчас находится темный, что все это устроил. Ярослав, добавь к печати изгнания 5-й и 2-й знак из печати передачи, в любом порядке, и размести получившуюся печать вон на том искажении. Это и есть портал. С первого взгляда ничего здесь не изменилось. Те же бетонные стены, те же места для парковки с номерами, ограничительные столбы и все прочее. Единственное, что выделялось, это две перерубленные поперек машины, лежащие рядом со слегка искаженным воздухом. Темный маг оказался очень умелым и смог скрыть портал. Наверняка из него уже успело вырваться немало демонов, которые теперь гуляют по городу. Но это все потом. Сейчас меня интересовали вопросы, которые задал Рыжову. Благо он быстро сориентировался и перестал удивляться. Гриша с отрядом бойцов отправился за темным. Он сперва прикрывался демонами, а когда мы практически всех уничтожили, решил сбежать. Скрылся в торговом центре. Вообще ни черта не понимаю. Какого хрена творит этот темный? Зачем ему находиться рядом с порталом? Здесь точно не было никаких ограничений для демонов, и они могли спокойно напасть на него. Да и почему он решил сбежать именно сейчас? Сам же говорил, что ему нужен я. Вот я пришел, а он свалил. Рыжов, оставляю тебе своего ученика, чтобы следил за ним. Демоны сейчас должны почувствовать, что портал скоро схлопнется, поэтому ломануться вперед. Готовьтесь, не выпустите ни одну тварь, а я пойду нагоню Томилина, пообщаюсь с темным. Он же сам хотел со мной пообщаться. Наказал писюнам глаз не спускать с Ярослава и побежал в торговый центр, уже ощущая, куда следует идти. Темный был заражен, и скверно всячески пыталась устроить нашу встречу. Она звала меня. Не припомню, чтобы Добрыня хоть раз испытывал подобное чувство. Словно кто-то врубил сильнейший маяк и действовал он только на меня. Все люди уже давно были выведены из торгового центра, поэтому никто мне не мешал. Голос Томилина я услышал, Поднявшись на третий этаж, он пытался договориться с темным. Совсем, что ли, делать нечего. Поспешил к ним и когда вывернул из-за очередного поворота, увидел, почему Гриша ведет переговоры, а не пытается прикончить зараженного. Вернее, зараженную. Это оказалась женщина лет 50, заляпанная скверной настолько сильно, что для меня она превратилась в самого черного негра, что только может быть. Но это было не главным. Дамочку окружали дети. Они защищали ее, не давали инквизиции вступить в бой. Понятия не имею, где дамочка смогла найти столько детей в пустом торговом центре, но сейчас главное – спасти их. «Отпусти детей и обещаю, что позволю тебе уйти», – крикнул я, привлекая к себе внимание. «Виктор Алексеевич», – начал что-то говорить Гриша, но я его остановил. Сейчас намного важнее было то, что происходило с темной, вернее, со скверной, которая начала втягиваться в тело женщины. Словно она испугалась меня и таким образом решила спрятаться. Всего пару мгновений и кожа дамочки полностью очистилась. Теперь лишь ее глаза были заполнены непроглядной тьмой. Скверно смотрела на меня через эту тьму. Она пряталась за ней. Точно так же, как и дамочка, использовала детей в качестве живого щита. «У меня послание к тебе двуединый», — начала говорить дамочка. «Отступись, брось поиски, вернись к своей сути. Великий Хаос милосерден и готов простить предательство. Не растрачивай двуединство понапрасну, только мы способны раскрыть твой потенциал». За время, пока дамочка говорила, я успел повесить на детей руны сна и защиты. На одновременную активацию 46 рун истрачу кучу энергии и на несколько секунд буду беспомощен. Но это не беда. Гриша и его ребята прекрасно знают, что нужно делать. Были сказаны очень интересные вещи, но думать над ними буду потом. «Убейте ее», — сказал я. Сразу после этого дети начали падать, да и я пошатнулся от столь резкого оттока энергии. Но главное, что у меня все получилось. Да и инквизиторы не подвели, они обрушили на дамочку всю свою мощь, и сделали это с ювелирной точностью. Ни одна руна защиты не была уничтожена. «Заблокируйте скверну, нельзя ей позволить уйти, никогда еще не встречался со столь мощной заразой. Затем займитесь детьми, они спят, все чистые, и забудьте все, что вы здесь видели и слышали. Максимальный уровень секретности. Гриша, распорядись, чтобы изъяли все записи с камер наблюдения. Одну копию предоставить мне, все остальное уничтожить. Потом спускайся, отправимся в штаб-квартиру, устрою вам разбор полетов. Повелитель, послание было передано. Неужели необходимо было использовать для этого столь сильную сущность? Столько сил и времени было потрачено на ее создание и внедрение. Сколько бы мы ни старались, ни одна сущность не смогла приблизиться к настоящему двуединству. Подделки, что у нас получаются, слишком слабы. Поэтому мы обязаны сделать все возможное, чтобы двуединый перешел на нашу сторону, и сделать так, чтобы он сам этого захотел. Понял, что только среди нас он сможет раскрыть весь свой потенциал, что только мы способны помочь ему. В таком случае, почему повелитель сам не придет к двуединому и не расскажет ему об этом? Потому что еще не время. Сперва необходимо все подготовить для нашей встречи, иначе мне просто придется его убить. В таком случае я думаю, что можно рассказать повелителю о том, что двуединый также передал вам послание. Иди нахер, как вы вообще допустили подобное? Почему темная сука так спокойно разгуливала по столице? Смогла открыть портал в подвале торгового центра. На подготовку у нее должно было уйти несколько дней, и никто ничего не замечал. А потом, что вы делали? Почему не позаботились о том, чтобы демоны не проникли в канализацию? Почему не следили за небом? Сколько еще демонов сейчас гуляет по столице? Чего все молчите? Говорил я совершенно спокойно, но от этого замом было гораздо страшнее. Было видно, что даже Гриша, уже не раз получавший от меня разнос, реально боялся. Про Рыжего вообще молчу, он весь побелел, под градом катился по лицу, а руки мелко дрожали. Но помимо них в кабинете находились еще два десятка человек, инквизиторы средней ступени посвящения. Они тоже немало накосячили, прозевав несколько демонов, которые успели натворить бед до того, как с ними разобрались. Со мной уже связались руководители всех профильных ведомств и получили разъяснение в устном виде. Для них этого будет вполне достаточно. А вот для императора необходимо составить подробный отчет. Запрос из канцелярии Александра Филипповича уже поступил. И я не мог свалить эту работу на других. Никто, кроме меня, не сможет объяснить действия Ярослава. Погибло почти 4 десятка гражданских, 12 полицейских и почти сотня бойцов инквизиции. Пока не прибыли полноправные инквизиторы, обычные бойцы сдерживали натиск демонов. Подобного происшествия в империи не было уже лет 40, и это моментально взбудоражило общественность. Как бы это все ни было хреново, но явно пошло на пользу инквизиции. Я уже думал о том, что именно напишу в отчете императору. Обязательно укажу там на невозможность быстрого реагирования из-за всяких отделов по контролю. Ну и еще накину сверху от себя. Возможно, попрошу аудиенции у императора. Все же с глазу на глаза разговаривать намного проще, чем вот так через бумагу. Но пока не сел писать отчет, нечего об этом говорить. Сейчас разобраться со своими остолопами и думать, что означали слова темной, или, вернее, скверны. Ведь это именно она разговаривала со мной, упомянула хаос и назвала меня двуединым. Пока я не совсем понимал, что это значит, но начинал догадываться. Скверна прекрасно знает, что внутри меня смогли ужиться две враждующие первоосновы. Все же она провела вместе со мной целый год. И эти слова подтверждают, что скверна имеет единое сознание. Перед тем, как уничтожили вырвавшуюся из темной скверну, я передал ей послание, совсем короткое, но надеюсь, что оно дошло до адресата. Как дошли мои слова и до собравшихся в кабинете, а то сидят, молчат, только глазами хлопают, словно никогда не получали от меня, совсем от рук отбились. Чего молчите? Рыжов, тебе слово, кратко по делу и без рефлексий. Глава 6. Без рефлексий не вышло. Спасибо и на том, что доклад получился действительно кратким. Рыжов прибыл на место одним из последних и сходу принялся руководить осадой портала. А все остальное я и сам знаю. Планерка выдалась длинной и очень напряженной. Но мне все же удалось выяснить все, что касалось этого нападения. Почему инквизиция его прошляпила и почему не смогла защитить гражданских. Как я и думал, снова в деле оказался замешан отдел по контролю. Слишком привыкли в инквизиции приступать к работе только после получения разрешения от этой дрянной конторы. Да и подобных, экстренных ситуаций не случалось уже очень давно. Поэтому не было разработано никаких протоколов на этот счет. Но и без этих протоколов, ребята, молодцы, не стали заниматься ерундой и спрашивать разрешения у отдела по надзору. Гриша с небольшой задержкой отдал приказ поднимать всех и отправляться на ликвидацию темного мага и того, что он натворил. Правда, эта задержка все равно оказалась непозволительной. Погибло слишком много гражданских, хотя задача инквизиции защищать империю от темных магов и их созданий, не допускать гибели гражданских. Правда, как показывает практика, это практически невыполнимая задача. Зачастую обнаружить темного мага можно только после того, как он уже кого-нибудь убьет, а вычислить мгновенно скверну без моей помощи и того сложнее. Практически невозможно. Сделать это можно только в штаб-квартире инквизиции. Только здесь имеется необходимое оборудование и специалисты. Оборудование слишком громоздкое, поэтому специалисты не выездные. А сделать более компактный вариант, который можно было бы брать с собой, не выходит. Хотя над этим бьются уже несколько десятков лет. День сегодня выдался очень богатым на события. И даже то, что Ярослав смог усовершенствовать печать изгнания, не могло поднять мне настроение. А вот Даша справилась с этим буквально за пару фраз. Когда я перешагнул через порог поместья, то она появилась передо мной вместе с какой-то девчушкой лет 15. «Виктор Алексеевич, я нашла для нас целителя. Это Алена Дубова, и она согласна работать на Добрыниных. Было решено сразу провести небольшую проверку, привести в порядок голову Ярослава. Сотрясение у него было стопроцентное. Такие удары не проходят бесследно. Пусть он и говорил, что все в порядке, но я прекрасно видел, как его порой шатало и требовалось несколько секунд, чтобы потом прийти в норму. Парня отправил с Аленой в медблок, будет сюрприз для Данилыча, а сам отправился спать. Вымотался сегодня до такого состояния, что уже и думать толком не получается. Даша, отменяй на завтра все дела, если таковые есть. Беру выходной, предупреди Николая, что он будет мне нужен. Еще Диану, Свету и сама будь готова, может, завтра выберемся куда-нибудь. Даже не помню, когда в последний раз водил своих жен в ресторан. Даша взвизгнула от радости и бросилась мне на шею. Даже как-то неудобно стало. Просто сказал, что завтра пойдем в ресторан, а это вызвало столь бурную реакцию. Надо же было умудриться довести жен до такого состояния. Предлагаю не терять зря время и отправиться по магазинам, произнесла Диана, Когда Даша передала старшим женам слова Виктора, они собрались в обеденном зале и начали обсуждать завтрашний день. Пусть сейчас уже довольно поздно, но я уверена, что найдутся магазины, которые не откажут нам. Мы должны сделать так, чтобы каждый встречный завидовал Виктору. Дайте мне телефон, и через пару минут нас уже будут ждать в лучших бутиках столицы. Мой дядя один из лучших кутюрье империи. Уверена, он не откажет племяннице и двум ее подругам, сказала Света, чем очень удивила подруг. Они даже представить себе не могли подобного. Отлично. А ты, Даша, позаботься о том, чтобы никто не рассказал Виктору, что мы куда-то ездили без него. Я возьму с нами отряд охраны, так что можно ничего не бояться. Но это еще не точно. Виктор сказал, что берет выходной на завтра. И сперва он собирался о чем-то поговорить с Николаем. Так что этот разговор может затянуться надолго. Попыталась немного сбить настрой подруг Даша. Она не хотела, чтобы в случае, если завтра ничего не получится, ее обвинили во вранье. Да пусть они хоть весь день разговаривают. Даже могут немного подраться. Главное, чтобы Виктору лицо не помяли. Оно у него только начало в норму приходить. В ресторан необходимо идти ближе к закату. Аристократы только так и делают. Стоп, а ведь нам и о ресторане нужно позаботиться. Виктор водил меня пару раз, но всегда нам приходилось довольствоваться тем, что было. Вернее, где были свободные места. А это далеко не лучшие заведения столицы. Так что, Дашка, на тебе еще и найти нам отличное место. Начинай уже сейчас. Бронируй столик часов на 8. И не стесняйся сообщить, что этот столик заказывается для главного инквизитора империи. Даже несмотря на все проблемы, что в последнее время обрушились на Добрыниных, никто не посмеет отказать Виктору. Как-то непривычно было проснуться и не лететь никуда сломя голову. Даже всерьез думал, что все же стоит заняться делами, но потом встал с кровати, махнул рукой и сказал: «А пошло оно все, сегодня у меня выходной». Даже если жены вчера решили не тревожить меня, то это определенно был знак свыше. Перенапрячься я всегда успею, поэтому качественный отдых просто необходим. А помимо отдыха необходимо было начинать вникать в обстановку. И не только в семье, в чем я уже более-менее разобрался, но и в империи. Собираюсь начинать восстанавливать позиции Добрыниных, а сам практически ничего не знаю, что творится в высших кругах власти. Какие роды воюют, какие создают союзы и все в этом роде. Без этой информации даже нечего думать соваться в гадюшник под названием «высшее общество». Скажешь пару слов не тому человеку, и все пойдет на смарку. По-хорошему мне об этом нужно разговаривать с Дружининым, но боюсь, у него сейчас нет на это время. Да и я еще должен ему за информацию о Павлове, который до сих пор не появился в столице. Вспомнил и ничего. Выходной. Сегодня выходной. С этими словами я вышел из комнаты и встретил Сему, который уже был готов. Давно здесь стоишь? Время только 6:30 утра. С 6. Пожал плечами парень. Раньше к этому времени вы успевали уже пару раз отправить меня за добавкой. Чего именно, Сема не стал говорить, но оно и так было понятно. Привык таскать мне выпивку практически в режиме нон-стоп. С сегодняшнего дня можешь не приходить, пока я тебя не вызову. А для этого мне понадобится телефон. До вечера я точно никуда не собираюсь выбираться из поместья, поэтому ноги в руки и бегом в город. Купишь мне там хороший телефон. И себе заодно, если нужно. За деньгами зайди к Свете. Если она еще не проснулась, то к кому-нибудь из ее помощников. Скажешь, что это я тебя отправил. Главное, успей вернуться часам к 6 вечера, чтобы еще смог мне объяснить, как пользоваться купленным агрегатом. Вроде так себя должен вести старик, когда ему покупают телефон. Даже придется всему удивляться. Но ничего, я справлюсь. Никто же еще не заподозрил, что в теле Добрыни появился новый житель. Сема был слегка шокирован моим поручением, но возражать не стал. Еще бы, я практически дал ему выходной. Купить телефон много времени не займет, а дальше он будет предоставлен самому себе. Внизу меня встретила Ульяна, которая прибиралась в гостиной. «Виктор Алексеевич», — удивилась девушка, — «вы сегодня так рано встали. Куда-то собираетесь? Опять проблемы у инквизиции? Я вчера видела новости. Такая жуть там творилась. Даже представить страшно, что будет, если инквизиции не станет. Темные всех нас принесут в жертву. Ты точно можешь не бояться. Я не позволю ни одному темному даже близко подойти к поместью», — сказал это и усмехнулся. «Один темный уже был здесь. Спокойно обитал в бункере и даже творил темную магию. Да и со мной еще не все понятно, но это и не важно. Ульяна ничего не знает и ладно. А встал я так рано просто потому, что отлично выспался. Да и не собираюсь сегодня ничего делать. Решил устроить себе выходной. За последнюю неделю столько всего навалилось, что, махнул рукой, чего говорить. Девчонка и сама все понимает. Там Зинаида уже встала, не сварганит мне завтрак. Мы все встаем с рассветом. Сейчас я мигом на кухню и накрою на стол. Вам легкий завтрак или по полной программе? Давай легкий. Не хочу потом ходить как колобок. Тогда минут через 10 все будет готово. После этих слов Ульяна упорхнула на кухню, а я решил выйти на улицу и немного подышать свежим воздухом. Заодно посмотрю, как восстановили ограду после нападения зараженного. И восстановили ли ее вообще? Все же наш мастер на все руки попал в руки Громову. А именно он отвечал за содержание поместья в порядке. Теперь еще замену нужно искать. И почему, интересно, у Добрыниных нет человека, который занимается всеми кадровыми вопросами? Странно. Обязательно нужно будет поручить Даше заняться этим вопросом, чтобы мне самому потом голову не ломать. Смогла же она найти Алену, пусть и из простой семьи, и всего лишь студентка медицинского колледжа, но она целитель в ранге мага, а этого вполне достаточно, чтобы лечить мелкие повреждения. Голову Ярослава она привела в порядок довольно быстро, чем доказала свою профпригодность. Дальше предал ее в руки Громова, а уже он выдаст вердикт, берем девчонку в штат или нет. Заодно попросил его присмотреть за Данилычем, чтобы медик, чего доброго, не решил свалить, пока я не расквитался с ним. Надо было сделать это еще вчера, но слишком лень, а сегодня у меня выходной. Так что подождет. Изгородь оказалась уже починена. Один из бойцов СБ, что стояли на посту, сказал, что Устюгов успел залатать все повреждения еще до того, как его повязали. И это очень хорошо. Жить с дырой в изгороди совсем не дело. Это нужно организовывать возле нее постоянный пост. А у нас и так людей мало осталось. А ты чего так рано встал? Раздался голос Даши. Причем раздался он по ту сторону изгороди. А потом к Даше присоединились и Света с Дианой. У каждой в руке было по несколько объемных пакетов, явно из какого-то дорогого магазина. Жены выглядели уставшими, но крайне довольными. В такое состояние девушек приводит только отличный шопинг. Очень интересно, где они этим занимались ночью, и какого хрена меня не предупредили. Хорошо еще, что додумались взять с собой отряд охраны. Вон стоят, косятся на меня. Наверное, думают, что сейчас огребут по полной программе. Да и девушки как-то подозрительно косятся на меня. Неужели я так страшно выгляжу? А вы чего так рано еще не ложились? Вопросом на вопрос ответил я. Решили пройтись по магазинам. Прикупили себе немного одежды и так по мелочи. Все было хорошо? Да, все просто супер. Ну тогда идите уже домой. Сейчас завтрак подадут. И все? Удивленно спросила Света. Все ждали, что я сейчас начну метать молнии и явно не понимали, почему еще не делаю этого. Странные они какие-то. Если не хотите есть, то можете отправляться спать. Ночной шопинг — это вам не шутки. Вон мешки какие под глазами у каждой. Девушки тут же кинулись друг к другу за подтверждением и принялись причитать. Я же с довольной улыбкой направился в дом. Сам виноват, что сказал Даше про ресторан. Причем сделал это уже довольно поздно. Вот они и сорвались за новыми тряпками. Хотят быть у меня самыми-самыми. Не имею ничего против. Главное, чтобы до вечера успели отдохнуть. Теперь никуда не денусь. По-любому придется отправляться в ресторан. Мне новые шмотки без надобности. В гардеробной висят костюмы, которые я не надевал еще ни разу. Стоило только открыть дверь в дом, как почувствовал потрясающий запах выпечки. Моментально началось обильное слюноотделение, и я поспешил в обеденный зал. Сил моих терпеть это издевательство больше не было. Поскорее хотелось отведать свежей выпечки, что Зинаида умудрилась сделать, пока я был на улице. Все же с поваром мне очень повезло. «Замри!» — крикнул я, когда оказался в обеденном зале и увидел, как Николай взял румяную булочку из плетеной корзины. Ульяна, которая продолжала накрывать на стол, едва не выронила из рук тарелку. Да и Николай сам вздрогнул, но послушался меня. «А теперь медленно положи булочку на место и даже не думай покушаться на мою выпечку». Сам я в это время уже несся на всех парах к столу и прекрасно видел офигевание, появляющееся на лице сына. Но еще сильнее оно стало, когда я выхватил булочку, которую он так и не выпустил из руки и запихнул ее себе в рот. Дальше провел операцию по изъятию всей корзины и отодвинулся с ней как можно дальше от Николая. Через пару мгновений обеденный зал наполнился звонким смехом Ульяны. «Я передам тете Зине, что вам очень понравились наши булочки. Не зря я сегодня пораньше встала и замесила тесто. И не нужно быть жадиной. Сейчас принесу еще, там на всех хватит. Ты сливком его балуев», — крикнул я вслед девушке, а затем обратился уже к Николаю. «На твоем месте я бы присмотрелся к Ульяне. Сам уже не могу, с тремя женами справиться бы. А вот тебе такая точно нужна. Будешь с ней как сыр в масле кататься. Вон, какие булочки делает. Да и ее булочки тоже что надо. И сразу говорю, я буду совершенно не против такой невестки». Николай даже закашлялся, услышав мои слова. Думал, что я шутил, когда говорил ему о том, что пора возвращаться в нормальную жизнь. А это подразумевает под собой, в том числе и создание семьи. Ульяна в этом плане просто идеальная кандидатура. «Да ты так не пугайся. Вон, чайку глотни. Как раз время подумать будет, пока Ульяна тебе булочек несет. На мои даже не думай заглядываться. А пока над этим думаешь, подумай еще над тем, что в империи за последние 12 лет произошло. Ты вроде не пробухал все это время. Может, в курсе, какие роды сейчас в фаворе, какие, наоборот, в немилости. Мне, чтобы в строй вернуться, нужно очень много всего узнать. А спросите ни у кого». Николай действительно взялся за чай, да и что-то надолго завис. Такой большой глоток делал, что можно чашек 10 осушить. «Обещаю, что подумаю насчет Ульяны», — выдал он, и на этот раз настал мой черед кашлять. Пирожок не в то горло полез, так сильно я был удивлен. Вот же засранец, наверняка специально это сделал. Отомстить мне решил. Но ничего, и на моей улице перевернется грузовик с мороженым. А вернее, с пирожками, что несла Ульяна, и прекрасно слышала слова сына. «Что вы насчет меня подумаете?» — спросила девушка, поставив корзинку с булочками перед Николаем. Никогда не видел, чтобы так стеснялся 50-летний мужик. Он моментально покраснел, как помидор, и поспешил засунуть в рот булочку. Причем целиком, и принялся активно жевать. «Он тебе потом об этом расскажет», — рассмеялся я. «Только обязательно напомни, а то Николай у нас уже далеко не молод, проблемы с памятью и все такое. Скажи, что выглядит он как старик». «Виктор Алексеевич, что вы такое говорите? Николай Викторович выглядит гораздо моложе своих лет. Хотя я, честно говоря, даже и не знаю, сколько ему, лет 35, на этот раз смутилась девчонка, что развеселило меня еще сильнее. Еще немного поговорили на эту тему, вконец засмущав Кольку и Ульяну, после чего сжалился над ними и отпустил девчонку. «Раз мои благоверные решили не присоединяться к нам, то пора устраивать ликбез по внутреннему устройству столичной аристократии на сегодняшний день. Главный докладчик, княжич Николай Викторович Добрынин. Единственный слушатель, его отец. Глава 7. Ну что могу сказать, за годы моего добровольного затворничества изменилось немало. Хорошо, хоть император и его главный оппонент остались на своих местах. Правда, их окружение слегка изменилось. На данный момент, как и 12 лет назад, в Российской империи имелись три политические силы. Партии, если их так можно назвать. Первая партия – правящая. В этой партии состоит императорский род и все приближенные к нему, так называемые имперские рода. Кстати, Добрынины также императорский род, но уже давно не участвуем ни в каких политических игрищах, и нужно это исправлять. В правящую партию входит 11 родов: Шуйские, Багратионы, Павловы, Трубецкие, Оболенские, Лопухины, Воронцовы, Артюховы, Бестужевы, Толстые и Волконские. 12-м родом здесь были Добрынины. Главный в партии, естественно, императорский род. Сейчас правящую партию возглавляет дядя Александра, Григорий Михайлович Шуйский. Он же является патриархом императорского рода. Все представленные в правящей партии рода являются княжескими, с соответствующими привилегиями. Поэтому у всех имеются родовые земли, собственные небольшие армии и прочее, что полагается вместе с получением титула. Это сейчас за княжеский титул могли выдать совсем маленький клочок земли. Слишком много развелось всяких князей, а раньше с этим делом было строго. Поэтому у каждого рода в правящей партии имелись собственные княжества. Можно сказать, государство в государстве. Единственными, кто выбивался из этого правила, снова были Добрынины. Наш далекий предок решил, что княжество нам не нужно. Вместо этого он попросил императора выделить Добрыниным родовые земли рядом со столицей, что в то время было чем-то из ряда вон выходящее. Столица и несколько окрестных городов были личным княжеством Шуйских, но для Добрыниных было сделано исключение. Правда, выделенный кусок родовых земель оказался довольно маленьким, да и на приличном удалении от столицы. Это сейчас город сильно разросся, уже поглотил несколько десятков крупных поселений и даже небольших городков и вплотную подобрался к нашим родовым землям. А в то время до столичного града от нашего поместья было довольно далеко. Но все равно, каждый род из правящей партии практически все время проводил в столице, появляясь в своих княжествах постольку поскольку. У всех там на постоянной основе заправляли побочные ветви. Второй партией является оппозиция. Ее возглавляют Романовы. Эта партия гораздо крупнее правящей. В нее входило 8 княжеских родов, пару десятков графских и неизвестно сколько баронских. Перечислять все эти фамилии бессмысленно. Николай назвал лишь самые значимые. Княжеские роды, которые и составляют основную политическую мощь оппозиции. Романовы, Меншиковы, Юсуповы, Вяземские, Долгоруковы, Голицыны, Разумовские и Чернышовы. Между родами оппозиции и правящей партии шла холодная, а порой и очень горячая война. Но никогда еще партии не сталкивались полными составами. Все прекрасно понимали, что в этом случае победителя не будет. По крайней мере, из этих двух партий. Подобная война пойдет на пользу третьей партии, в которую входили крупнейшие банкиры, торговцы и промышленники империи. Это была единственная партия, в которой наравне с аристократами присутствовали и простолюдины. По своей финансовой мощи третья партия превосходила любую из первых двух, но она никогда не пыталась лезть на первые позиции в государстве. Возглавляли партию сразу три рода, за что она получила название «Триада». Это были Гольдблюмы, Петросяны и Ростовцевы. Гольдблюмы создали в Российской империи крупнейшую банковскую сеть и считались одним из богатейших родов в мире. Петросяны продавали и покупали все, что только можно было, а у Ростовцевых имелись сотни заводов по производству всего, от гвоздей до космических ракет. Это были основные политические силы империи. Но Николай сказал, что имеется и четвертая, негласная партия, и входит в эту партию сильнейшие маги империи, а негласная она потому, что все эти маги состоят в трех предыдущих партиях. Четвертой партии при мне вменяемом еще не было, она появилась совсем недавно, лет 7 назад, и нам с Николаем присылали приглашение на вступление. Я его просто проигнорировал, решив, что бутылка гораздо важнее, а Николай на тот момент уже давно перестал принимать самостоятельные решения. Вот и получается, что четвертая партия для нас сейчас является самой загадочной. Кто в ней состоит и какие задачи она решает, было непонятно. Здесь мне сможет помочь только человек, который непосредственно состоит в этой партии. Архимагов в империи не так чтобы прям очень много, но вполне хватает, чтобы соседи не затевали против нас действительно чего-то крупного. И наверняка среди них нашлись и другие отказники, по типу меня. На данный момент я имею возможность связаться всего с двумя архимагами, которые точно не пошлют, Багрянка и Дружинин. В том, что Женя сможет помочь, я не сомневался, но не хотел злоупотреблять его помощью, тем более, по таким мелочам. А вот Багрянку можно смело дергать, но сегодня решил этого не делать, даже не заметил, как пролетело 8 часов. Прошел обед, и проснулись жены, а когда мы с Николаем решили закругляться, то увидели их бегающими по дому, суетящимися и какими-то потерянными. «Чего случилось?» – спросил я у пробегающей мимо Светы, которая что-то смотрела на ходу в телефоне и поэтому не сразу сообразила, что обращаются именно к ней. «Все в порядке», – как-то испуганно ответила Света. «А Диана тебе не говорила, что она должна была мне сказать? Что-то мне это уже не нравилось, что у нас заказан столик в Империуме, и заказан на 8 часов, а сейчас уже половина пятого. Совсем уже забыл, что обещал сегодня выгулить жен в ресторан. Только в любом случае я не понимал, чего они так суетятся. Времени еще полно, 2,5 часа. Так у нас еще минимум 2,5 часа. Сегодня пятница, вечер. Нам нужно попасть в самый центр. Дальше нужно продолжать. У нас осталось всего 2,5 часа, а ты еще даже не начинал собираться. Да и мы что-то совсем не рассчитали время и не успеваем. Это какой-то кошмар. Выкрикнув это, Света умчалась куда-то на второй этаж, а потом мимо пробежала Диана, а сверху послышались крики Даши. «Что-то мне совершенно никуда не хочется ехать. произнес я, глядя на Николая. Он поднял руки перед собой, делая вид, что не при делах, и начал медленно пятиться назад, словно думал, что я могу заставить его ехать вместо себя. На подобный шаг я точно не пойду, да и чего уж там, раз решил, что сегодня устрою себе выходной, то просто обязан сделать то же самое и для жен. Они заслужили. Замер, сказал я, когда Николай уже практически добрался до спасительного поворота. Идешь со мной наверх, поможешь выбрать костюм, да и не помню я уже, как галстук завязывать. А, ну это без проблем, с облегчением в голосе произнес Николай. А ведь еще Сема должен вечером принести мне телефон. Но ничего, завтра с этим разберусь. Сегодня мне еще предстоит встретиться с репортерами. Уверен, что уже все крупные СМИ столицы знают, что князь Добрынин забронировал столик в самом лучшем ресторане столицы. А человек, продавший эту новость, думает, куда потратить внушительный гонорар. Нужно сказать Диане, чтобы пригласила свою подружку. Можно будет для нее сделать исключение и дать небольшое интервью. Из поместья мы выехали в начале седьмого. Успели собраться за полтора часа. Вернее, я успел собраться минут за 20, 10 из которых брился и наводил легкий марафет. Все же моя физиономия выглядит совсем непрезентабельно, и единственное, что я мог с ней сделать, это умыть ледяной водой. После бритья, то еще удовольствие. Дальше я ждал, когда три урагана перестанут носиться по дому непонятно зачем и для чего. Если бы они просто сидели у себя и спокойно собирались, то успели бы гораздо раньше. Но, видимо, я ничего не понимаю в женщинах, и для них вот такие сборы очень важны. Не могут они без этого обойтись. Уже хотелось есть, но делать это перед походом в ресторан будет крайне глупо. Со стороны и вовсе будет выглядеть, словно я решил сэкономить. Так что я просто сидел в своей комнате и старался не отсвечивать, чтобы не отвлекать девушек. Николай меня оставил, отправился заниматься текущими делами. Совсем скоро ему нужно будет явиться в прокуратуру и дать показания по краснодарскому делу. Он хотел подготовить все заранее, чтобы не терять время попусту, а просто отдать Голицыну уже готовые материалы. А уже, что с ними будет делать генеральный прокурор, его дело. После ухода сына тоже решил немного накидать сценарии интервью, которые, возможно, придется сегодня давать. Сразу же написал нужные вопросы и темы, которые затрагивать не стоит. Хотя этих тем было всего две, но все равно они были. Это заняло у меня минут 10. А затем я решил немного полежать. Самую малость. Просто, чтобы собраться с мыслями, и даже не заметил, как эти сборы закончились дремотой. Разбудили меня нотации от трех сногсшибательных красоток, что стояли, нависнув над кроватью. Сперва даже подумал, что я в раю, но затекшая рука дала понять, что это не так. Оправдываться не стал, даже наехал на них в ответ. Сказал, чтобы в следующий раз они начинали собираться минимум часа за 3, и получил ответ, что они начали за 5, но все равно освободились только сейчас. А вот я за это время не мог даже нормально одеться. Хотел возмутиться, но не получилось. Пока спал, костюм превратился не пойми во что. Мятая тряпка, в которой точно нельзя показываться в приличном обществе. Засмеют, точно скажут, что Добрынин в конец спился. Выглядит словно бомж. Поэтому пришлось потерять еще минут 5, пока я переодевался. Зато потом больше никаких проволочек не было. Выкатили самую роскошную машину из гаража. Естественно, бронированную по всем статьям. За руль уселся Петрович, который слушать ничего не хотел. Если не поедет он, то отправит пару отрядов бойцов СБ. Это уже мне было не нужно. Сейчас мы должны всем показать, что Добрынин их нельзя запугать. Все эти нападения не сломили нас. И вообще, хрен им всем. Великий инквизитор никого не боится. Тем более, какой-то кучки темных. Да и я был уверен, что сейчас на нас точно никто не будет нападать. Слишком мало времени прошло с момента дуэли. Внимание общественности все еще приковано ко мне. А где внимание общественности, там и внимание всех профильных силовых структур. Впрочем, Дружинин мне прямым текстом сказал, что за поместьем будет вестись круглосуточное наблюдение, и в случае чего его люди придут на подмогу. Поимка тех, кто напал на меня и на императора во время дуэли, была приоритетной задачей ИКП. А там теперь и тайная канцелярия, и не удивлюсь, если полиция тоже обязательно влезут в это дело. Вот и выходило, что сейчас за нами ведется наблюдение, практически такое же, как и за императором. В машине мы уселись все вместе на заднее сиденье. Хоть и было довольно тесно, но ни одна из жен не хотела садиться отдельно от меня. Да и меня они не отпускали на переднее сиденье, и плевать им было на любые доводы. Хотя я пытался надавить на то, что помнут платье, испортит макияж и все в этом роде. Хорошо еще, что я сидел у окна. Рядом со мной сидела Даша, вцепившись в руку и старательно прижимаясь. А потом было полтора часа непрерывного общения с женами, чего я не припомню уже очень давно. Мы разговаривали о какой-то ерунде. Света попыталась пару раз заикнуться о работе, но ее быстро заставили замолчать. Сегодня выходной, никаких разговоров о работе. Безапелляционно заявила Даша и треснула Свете по ноге сумочкой. Та попыталась ответить, но вмешалась Диана, после чего боевые действия были прекращены. Даша рассказала, как она смогла забронировать столик в ресторане, в котором все расписано чуть ли не на полгода вперед. Оказалось, что сегодня в Империуме должно состояться какое-то мероприятие, и поэтому после первого звонка Даше отказали. Сказали, что все столики были заняты еще несколько месяцев назад, назвали ближайшую свободную дату и больше ничем не могли помочь. Даша выразила сожаление и на всякий случай попросила перезвонить, если освободится место. Видимо, попался какой-то не очень опытный администратор. Хорошо, что он решил рассказать начальству, кто хотел забронировать столик. Уже через 15 минут перезвонили, и сделал это владелец ресторана, а заодно не самая последняя фигура среди столичной аристократии граф Потемкин. Он извинился перед Дашей и заверил, что к 8 часам нас будет ждать лучший столик в его ресторане. Вот так все и вышло. Победа на дуэли уже начала приносить свои плоды. В прошлом я особо не пересекался с Потемкиными. Даже не представляю, кто у них сейчас главный в роду. Но ничего, уверен, что сегодня этот пробел будет восполнен. Дальше девушки рассказали, как устроили ночной шопинг, поразив поздним звонком дядю Светы. Вот тоже не знал, что он у нее какой-то жутко модный кутюрье, а заодно и владелец кучи бутиков элитной одежды, обуви, нижнего белья и так далее. Дядя расстарался для племянницы. Пусть она уже давно ушла из семьи, но все равно для него оставалась мелкой племяшкой, о которой нужно заботиться. Поэтому они смогли подобрать для себя эти потрясающие наряды и кучу аксессуаров к ним. Правда, я совершенно не замечал этих аксессуаров, но говорить девушкам не стал. Подобного мне точно не простят и буду дуться еще очень долго. А сегодняшний вечер должен пройти на высшем уровне. За разговорами мы совершенно не заметили пробок, как и то, что уже опоздали на полчаса. И все из-за того, что к зданию ресторана было просто невозможно подъехать. Все было заставлено машинами настолько плотно, что покружив мы решили, легче добраться пешком. Там оставалось всего метров 50. Мы отправились в ресторан, двери которого были плотно закрыты. А бедолага Петрович отправился искать, где припарковаться. Если бы рядом со мной не было Дианы, которая может в любой момент позвонить Громову, то хрен бы я его нашел потом. Пришлось бы добираться до поместья своим ходом. А где это видано, чтобы светлейший князь, к тому же главный инквизитор империи, катался на такси? Вот именно из-за такого автомобильного коллапса на подъезде к Империуму мы и задержались. А когда оказались на пороге ресторана, то сперва нас не хотели пускать, тупо никто не подходил, чтобы открыть. Я уже думал долбануть по двери хорошенько, чтобы она разлетелась в щепки, так как никто не реагирует на звонок, который я нажал раз 200. Но в последний момент все же дверь распахнулась. «Чего над?» – начал говорить мужик в черном костюме и со значком какой-то частной охранной конторы на лацкане, но стоило ему увидеть меня, тут же заткнулся и как-то весь побелел. Приятно, что меня так хорошо знают, и вдвойне приятнее, что даже спустя столько лет моего отсутствия, боятся. У нас тут столик забронирован на 8, немного задержались, ужасные пробки, да и у вас тут столько машин, что проехать невозможно, сказал я, помогая мужику немного отдуплиться. Месяц назад у графа родилась 6-я праправнучка, вот сегодня и отмечают, столько гостей и собралось, выдал охранник. Я тут же посмотрел на Дашу, но та лишь пожала плечами. Ну да, никто ее не ставил в известность, поэтому мы заявились без подарка. Ладно, буду выкручиваться по ходу дела, но на будущее нужно будет обязательно сказать Даше, чтобы узнавала о таких вот моментах заранее, что за мероприятие и все такое. Всего один вопрос мог исправить ситуацию: а внутрь-то ты нас пустишь, или позови того, кто у вас тут отвечает за прием гостей? Скажи, что прибыл князь Добрынин с женами. Но охранник уже был не при делах. появилась миниатюрная женщина лет 40 и с легкостью оттолкнула бугая в сторону. Затем она расплылась в широченной улыбке. Мне даже немного стало за нее страшно. Чего доброго, так и рот порвать можно. Сомневаюсь, что она так рада меня видеть. Князь, приносим свои глубочайшие извинения. Я как распорядитель сегодняшнего вечера должна была лично вас встретить. Так получилось, что мероприятия начали немного раньше вашего визита. Но могу заверить, что ваш столик стоит и никто даже не смеет посмотреть в его сторону. Всем прекрасно известно, что этот столик предназначен для особых гостей. В последний раз, когда мы ставили его, в Империум заглядывал сам император. В таком случае и я должен извиниться за эту задержку. Слишком долго я не выходил на люди. Совсем забыл про пробки и прочие форс-мажоры, что могут встретиться по пути. А теперь, Мария, подсмотрев имя администратора на бейдже, сказал я, буду признателен, если вы проводите нас. Разумеется, прошу следовать за мной. Глава 8. На удивление жены вели себя тихо, как и должны по этикету. Я и забыл, что это такое. Сейчас придется напрягать свои уже помолодевшие извилины. Но на всякий случай все равно шепнул девчонкам, чтобы они присматривали за мной и говорили, когда начну косячить. А в том, что я начну, был полностью уверен. Мария привела нас в огромный зал, вдоль стен которого стояли редкие столики. Но сейчас они пустовали. Гости сегодняшнего вечера собрались возле небольшой сцены, с которой вещал хозяин заведения. Граф Потемкин оказался довольно приятным на вид стариком. Именно что стариком, он выглядел даже хуже меня. И это не от чрезмерного употребления спиртного, а реально от старости. Все же хорошо, что воспоминания прошлого владельца тела могут в нужный момент вылезти на свет. Вот и сейчас я уже знал, что граф Потемкин является одним из старейших, действующих патриархов в империи. Он был таким еще до начала моего чудачества, а сейчас и говорить об этом нечего. Старику, должно быть, лет под 100, а может уже и перевалило через эту границу. Но несмотря на это, мы не были знакомы лично. Потемкины были довольно значимым родом в империи. Ресторанный бизнес был у них в качестве отдушины. Основную прибыль роду приносило конструкторское бюро, которая разрабатывала современные средства вооружения, начиная от ножей и заканчивая боевыми космическими спутниками. Многие среди имперских аристократов хотели иметь Потемкиных среди своих друзей, и те практически никому не отказывали. Вот только дружба дружбой, а бизнес бизнесом. Поэтому Потемкины не входили ни в одну из имперских коалиций, они всегда держали нейтралитет. И нынешний патриарх Потемкиных крайне преуспел на этом поприще. Вот и сейчас, несмотря на столь почтенный возраст, он вполне уверенно стоял на сцене, без чьей-либо поддержки. Сухонький старичок, с внушительным животом, что невозможно было скрыть. Этакий глист на ножках, довольно высокий глист с приятным и сильным баритоном, что сейчас разносился по залу. Судя по словам графа, мы еще ничего не пропустили. Вечер только начинался. Он рассказывал о причине, по которой всех пригласил сегодня, и что безумно рад разделить с нами эту радость. В следующий раз обязательно узнай, что за мероприятие запланировано. Приехали на праздник без подарка, шепнул я Даше, которая тут же сделала глаза писающей собачки. Я же только нахмурился. Нечего ей потакать, будет знать, как в следующий раз косячить. Мария вела нас куда-то в сторону сцены. Поэтому наше появление не осталось незамеченным. Сегодня действительно отличный вечер. Я бы даже сказал уникальный. Заговорил Потемкин, и я сразу понял, куда все идет. Разделить эту радость вместе с нами сегодня решил великий инквизитор Российской империи, светлейший князь Добрынин Виктор Алексеевич, который буквально на днях показал всем, что он не зря занимает столь высокое положение в империи, что не стоит списывать стариков со счетов, мы еще можем удивить. По залу прокатились смешки. Вместе с князем нас почтили своим визитом его очаровательные жены. Все моментально повернулись в нашу сторону. Пришлось делать максимально пафосное выражение лица. Правда, с моей физиономией эта задача практически невыполнимая. Ну какой пафос может быть у сантехника-алкаша, решившего косплеить Шарпея? Правда, судя по начавшим доноситься шепоткам, мне все же удалось добиться нужного эффекта. Хотя не исключаю, что причиной этих шепотков стали жены, что встали рядом со мной, и встали так, чтобы все могли оценить их красоту. Я даже немного ревновать начал, чего все на них так пялятся. А теперь, друзья, прошу всех к столу. Все ваши пожелания были учтены. Наши повара превзошли сами себя. Ешьте, пейте и веселитесь. Всеми формальностями займемся позже». После этих слов по залу разлилась тихая и спокойная музыка, и люди начали расходиться к своим столикам. Но далеко не все. Примерно четверть приглашенных направились в нашу сторону. Они лично решили поздороваться и выразить свое почтение светлейшему князю Добрынину и его супругам.